Глава 468. Обвёл вокруг пальца. Снаружи ярко светило солнце. Цзуин на рассвете покинул Нью-Йорк, пересек Северную Америку с восточного до западного побережья США, затем отправился на север в Канаду. Сейчас в Монреале было около 9 часов утра. В целом это путешествие по Северной Америке можно было считать оконченным. Теперь настало время немного передохнуть. Цзуи планировал вечером полететь обратно в Ханчжоу, а в данный момент ему хотелось как следует перекусить. Будучи паладином, он мог в случае необходимости продержаться несколько месяцев без воды и еды, и при этом чувствовал себя прекрасно, но в повседневной жизни, как и обычный человек, питался 3 раза в день, иногда еще и перед сном. Многие существа высокого ранга по своей инициативе подавляли и даже избавлялись от своих чувств и желаний, чтобы было проще самосовершенствоваться и становиться сильней. Но Цзуи никогда не желал идти по этому пути. Ему нравились человеческие эмоции, нравилось испытывать чувство опасности во время приключений, нравилась вкусная пища и нравилось любоваться красотами мира. Сейчас он хотел съесть что-нибудь вкусненькое. Ха, это была своего рода награда за проделанный труд. Цзуи не увлекался западной кухней, тем более Канада не славилась какими-либо деликатесами, но ему повезло с тем, что он в настоящий момент находился в китайском квартале. Здесь повсюду имелись рестораны китайской кухни. Цзуи поблизости нашел гонконгский кабачок. Усевшись и просмотрев меню, он на одном дыхании заказал более 10 кантонских блюд и закусок. Вдоволь наевшись, Цзуи подозвал официанта, чтобы расплатиться, и заодно спросил: «Поблизости есть какой-нибудь торговый центр?» Побывал в Северной Америке, а никакого подарка для Баор так и не купил. Нельзя же возвращаться с пустыми руками. «В центре города есть большой торговый центр». Официант с улыбкой ответил: «Вы можете доехать на метро, всего 5 остановок. Кстати, бывали на открытом рынке в нашем районе?» «Открытый рынок?» Заметив, что Цзуи ничего не знает, официант любезно осведомил его. Оказывается, в 2 улицах отсюда был крупнейший не только в Монреале, но и во всей Канаде открытый рынок. Жители города и туристы любили ходить туда, потому что там предоставлялся богатый выбор товаров по умеренным ценам. Открытый рынок был создан мигрантами и изначально был всего лишь маленькой площадкой для обмена вещами, но за несколько десятилетий развился до нынешних масштабов. Процветание китайского квартала в значительной степени было связано с этим рынком, где многие торговцы являлись китайскими мигрантами, поэтому официант с гордостью рассказывал Цзуи об этом месте. На открытом рынке продавалось множество старинных и ценных вещей. Однажды кое-кто купил за $10 фарфоровую вазу, которую преподнесли как подставку для лампы. Впоследствии была произведена экспертиза, которая установила, что это раритетное изделие эпохи Сун. В конечном счете ваза была продана за $10 миллионов на аукционе. «Можете попытать удачу?» – официант подбивал. «Кто знает, возможно, вам попадется сокровище». Цзуи, хихикнув, дал ему $100-долларовую купюру в качестве чаевых. «За ваши добрые пожелания». Распрощавшись с сиявшим от радости официантом, Цзуи двинулся по указанной дороге и вскоре разыскал открытый рынок. Официант кабака не преувеличивал. Этот рынок действительно занимал гигантскую площадь. Разнообразным торговым точкам не было видно ни конца, ни края, повсюду слонялись бесчисленные туристы, было очень шумно и оживленно. Цзуи с интересом озирался по сторонам, стараясь найти что-нибудь подходящее. Ради подарка для Баор не обязательно посещать торговые точки с самыми дорогими товарами, здесь и так предоставлялся огромный выбор товаров, среди которых хватало специфических вещей. Достаточно будет сделать несколько покупок. Вскоре Цзуи остановился перед одной торговой точкой. Указав на один товар, он спросил по-английски: «Сколько стоит?» Это была чугунная скульптура высотой примерно 30 сантиметров. Она изображала рычащую медведицу, стоящую на задних лапах, а возле ее ног были 2 полных медвежонка. Медведица была изображена очень грубо, как будто ее только начали изготавливать, зато медвежата были детально проработаны и выглядели весьма реалистично. Цзуи приглянулась эта скульптура, потому что у нее была душа. В каждой работе мастера должна быть душа. Эта душа — сосредоточие чувств вдохновений, в ней заключается суть изделия мастера. Изделие без души, пусть даже и красивое, всего лишь посредственность. Цзуи как-никак был рунным ремесленником и имел куда более острый глаз, чем обычный человек. Несмотря на то, что эта скульптура внешне не выделилась среди остальных товаров, ей не удалось ускользнуть от взора Цзуи. Торговец был мексиканцем, иммигрантом из 3-й по величине страны в Северной Америке – Мексики. Он носил сомбреро, его маленькие глаза лукаво поглядывали на Цзуи. В ответ на вопрос Цзуи он со слабой улыбкой показал указательный палец. $1? Цзуи изумленно скинул брови. «Я беру». «Ноу-ноу!» Мексиканец сразу заволновался и на ломаном английском загалдел. «Одна сотня долларов!» «У китайцев есть деньги, а у китайских туристов и подавно». А Цзуи походил на вполне зажиточного китайского туриста. «Идёт». Цзуи тотчас кинул крупную купюру и забрал скульптуру медведицы. Мексиканец, схватив купюру, немного растерялся. Ему казалось, что Цзуи обвёл его вокруг пальца. Эту скульптуру мексиканец получил, когда подбирал всякое барахло, и заплатил за неё всего $5. Продав её сейчас за $100, он получил прибыль в 20-кратном размере, но Цзуи так легко согласился на сделку, что складывалось впечатление, будто эта скульптура на самом деле стоит намного больше. Только когда мексиканец хотел передумать, Цзуи уже встал и направился прочь. Чем больше мексиканец размышлял, тем больше ему хотелось отказаться от недавней сделки. Он немедленно достал мобильник, набрал один номер и, уставившись спину удаляющемуся Цзуи, что-то пробормотал в трубку. Цзуи не знал о мелкой проделке мексиканца и продолжил гулять по открытому рынку. Неожиданно протискивавшийся в толпе парень в джинсовом костюме с деревянным ящиком в руках столкнулся с женщиной в длинном бледно-жёлтом платье, которая шла как раз впереди Цзуи. «Ай!» Женщина, вскрикнув, зашаталась и чуть не упала. «Бац!» В то же время на землю упал деревянный ящик, послышался шум разбившейся вазы. В коробке хранилась ваза из фарфора цинхуа. Она упала вместе с коробкой на землю и разлетелась на мелкие кусочки. «О май гад!» Парень, схватившись руками за голову, отчаянно закричал и оцепенелым взглядом уставился на осколки на земле. Женщина в длинном платье машинально извинилась. «Простите! Простите!» Парень, будто услышав жестокую насмешку, замахал руками и со свирепым видом закричал. «Ты хоть знаешь, сколько стоит эта фарфоровая ваза? Ты должна возместить ущерб!» Женщина покраснела. «Нет, это не я толкнула! Если не ты, то кто?» Парень заорал. «Ты должна всё возместить!» Многие собрались вокруг поглазеть на шумиху. Немало людей сразу поняли, что произошло. Но никто не смел соваться в чужие дела или заступаться за женщину.